дар меткости, железы, выделяющие кислоту, низкая чувствительность к физическим атакам, природная способность к маскировке. Способности. Плевок кислотой, оптическая маскировка, статус, наведенный психоз. Быстрая оценка способностей существ вызвала у него опасения. Он лишь понадеялся, что монстр не может атаковать на большое расстояние. Тварь была довольно далеко от колонны. «Где?» – спросил Гена. Сноходец понял, что в темноте, да еще и под маскировкой, мутанта они не видят. Не помогли и тепловизоры, которые были в экипировке у некоторых бойцов. Вон, у белого пикапа, левее на, он начал показывать, но больше это не понадобилось. Амебоподобное тело сократилось, будто напрягаясь. В следующий момент в них полетел с десяток сгустков светящейся оранжевым субстанции. Черт, только успел он вскрикнуть в неприятном удивлении. Как далеко бьет тварь. Хаосит мгновенно создал кинетический щит, растягивая его на как можно большую дистанцию. Навык не сплоховал, поймав на себя плевок едкой кислотой. Однако Игнат не учел, что от удара брызги полетят во все стороны. Тут же несколько ближайших военных задергались, стараясь стереть с себя едкую жидкость. Монстр, использовавший маскировку, выдал себя. Тут же по нему начали работать из крупного калибра бронетранспортера. Однако пули хоть и разбрызгивали тварь, не могли убить ее мгновенно. Слизень вновь атаковал, выпуская оранжевую кислоту. На этот раз сноходец действовал умнее. Ускорив сознание на максимум, он прочитал направление атаки и ударил навстречу ледяным аспектам. Как и предполагал, едкая жидкость замерзла, превратившись в безобидный лед. «Тащите их в десантный отсек», — закричал Гена. Раненым кислотой быстро помогли залезть в бронемашину. «Сука! Ходу, ходу!» — продолжал командовать его товарищ. «Валим!» Кедров видел, что стрельба не понравилась монстру, но и проблем особых не наносила. Студенистая масса пропускала пули через себя, почти не получая никакого вреда. Исчерпав кислоту, слизень лишь ожидал выработки новой, чтоб продолжить атаки. В ближайшие секунды новых ударов не предвиделось. Игнат мог перейти от защиты к нападению. Спокойно он сконцентрировал энергию в мощный пучок ледяного аспекта и нанес им атаку. Синяя сфера настигла тварь, мгновенно превратив в глыбу льда. Хаосит, вопреки ожиданиям, не почувствовал энергии от убийства. Заморозило, но не уничтожило, подумал он. Неудивительно. По крайней мере, противник больше не лез. Добить времени не хватило. Ускорившись, они миновали открытое пространство и въехали в узкую улицу. Здесь монстров не было, зато где-то в стороне слышались звуки стрельбы. «Подъезжаем», — произнес Гена и повернулся к одному из военных. «Валек, иди вперед со своими ребятами. Посмотри, как там». «Принял», — бросил тот, и группа из 7 человек обогнала колонну. Стрельба неподалеку то ли привлекла всех монстров, то ли, наоборот, распугала их. Напряженные бойцы получили время для небольшой передышки. «Вон», — показал рукой Гена, когда они подъехали к очередному перекрестку. Игнат увидел трехэтажный дом, похожий на легкую летнюю фазенду. На посольство он как-то не тянул, но знакомый триколор на флагштоке не давал ошибиться. Вторым моментом в глаза бросились следы боя и крупная туша монстра на газоне. Тот зажал в когтистых лапах изуродованное тело человека, видимо, остановившего опасность ценой своей жизни. В остальном все было спокойно. Их уже ждали. Двери здания сразу распахнулись, и оттуда полезли люди. Уралы сходу развернулись для загрузки беглецов. Та самая группа Вали быстро разделили и помогали гражданским. Игнат, Гена беспокойно повернулся к нему. «Что в округе?» «Пока чисто», — ответил Хаосит. «Думаю, время у нас есть». На самом деле, он видел куда больше. В стороне, где шел бой, оказывается, все было не так радужно. Совсем вдалеке сноходец заметил следы очень мощных сигнатур. Оставалось только надеяться, что сражение отвлечет их насовсем. «Да как вы смеете?» Крик вблизи отвлек их внимание. «Вы знаете, кто я?» Повернувшись, Кедров и Гена увидели, что один из людей пытается протолкнуть с собой объемные чемоданы. «Нет места для ручной клади», — продолжал настаивать военный. «Оставьте все здесь, Вась», — рыкнул командир. «Хули ты телишься?» Под жопу его пнул, и все. «У нас ребята раненые в коробочке лежат, нет времени». «Да вы», — задохнулся от возмущения работник посольства, но его таки запихали в кузов. «Бля», — ругнулся Гена. «Вот вечно как с гражданскими дело имеешь, сплошная жопа». На этом, кажется, все успокоилось. Людей уже почти загрузили, как случилась новая проблема. У другого Урала послышались звуки спора. Обернувшись, Игнат увидел, что один из военных не пускает в машину чернокожих, несмотря на давление какой-то женщины. Понять его было можно, машина и так уже была забита. «Да как вы смеете?» Своим натиском незнакомка напоминала Маргариту. «Они наши работники, мы несем за них ответственность». «Не положено», стоял на своем один из людей группы «Вали», контролирующий погрузку. «Не хватает места в машинах, дамочка», крикнул Гена. «Нам не до негров, самим спасаться надо». «Нет», стояла на своем женщина. «Люди равны, мы их заберем с собой и никак иначе». Весь вид женщины демонстрировал, что бороться она будет до конца. За ее спиной молчаливо стояли те самые чернокожие работники. Посмотрев на них, Геннадий лишь молча сплюнул. «Как хотите, так и запихивайте», лишь буркнул он. «У вас 3 минуты. Если будете вываливаться из кузова, мне плевать». Словно в подтверждение его словам, грозный рык огласил округу со стороны, где шла стрельба. Агрессию и мощь, сквозившую в нем, почувствовали все, людей проняло. Погрузка пошла куда более живо, больше по поводу багажа никто не спорил. Наблюдавший за этим Игнат мысленно отметил, как общая беда объединяет. Маститые посольские чиновники и рядовые охранники лезли в машину, помогая друг другу. В обычной жизни они едва ли контактировали. Тем временем ситуация вокруг усложнялась и не только от монстров. Пока шла загрузка, из соседних домов начали подходить жители. Напуганные, с котомками в руках, эти африканцы явно надеялись на помощь. Когда они увидели, как забирают соплеменников, надежда только возросла. Стоявшие в оцеплении военные отталкивали их, но толпа быстро росла. Назревали проблемы. С грохотом подняли борт Урала, погрузка была уже завершена. Почти сразу вслед за ним подтвердили готовности другие. Тем временем громкий рык вновь огласил округу, и на этот раз он явно был ближе. «Быстрее, сука!» – закричал нервный командир. «Готово!» – Валя поднял борт последней машины. «Трогаем!» – дал команду Геннадий. «Кто не может быстро бежать? На броню, живо!» Кажется, на этот раз хотели ускориться, и Кедров этот план одобрил. Он то и дело посматривал в сторону, откуда доносилась стрельба и мелькали вспышки. «Надеюсь, успеем свалить», — думал он. Бронетранспортеры к этому времени уже развернулись. Головной только начал набирать скорость, но резко затормозил, из-за чего Игната едва не сбросила с машины. «Сука!» — послышался мат Гены. «Чё творят, черти черномазые?» Повернувшись, сноходец увидел, как собравшиеся африканцы перекрыли им путь. Что-то крича на местном, они окружили автоколонну. Некоторые пытались цепляться за борта автотехники. Смысл их притязаний легко угадывался и без знаний языка. «Валя!» – закричал командир. «Отгоняй их нахуй, хоть расстреливай. Нам валить надо». Солдаты тут же начали отпихивать гражданских. Ничего не помогало, пока один офицер не дал очередь из автомата в воздух. Толпа тут же порскнула в стороны. Некоторые беженцы попытались вновь перегородить дорогу, но бронетранспортер тронулся, набирая ход. «В стороны, суки!» — кричал Гена. Загрохотали выстрелы в воздух, оцепившие колонну солдаты, как могли, освобождали дорогу, отталкивая людей. Благо бронетранспортер уже набирал скорость, и всем стало понятно, на этот раз он останавливаться не будет. Нехотя толпа расступилась, пропуская их на дорогу. В последний момент то ли кто-то замешкался, то ли толкнули, но несколько африканцев упали под колеса. Послышались ругань солдат, крики и визг женщин. В следующий момент Игнат ощутил, как многотонная машина лишь слегка дернулась, перемалывая тела. Произошедшее стало переломным моментом. Больше никто лезть не посмел. БТР, а за ним и вся колонна, резко ускорились, покидая живые тиски из людей. «Фу, бля», — подумал Игнат, наблюдая за отдаляющейся толпой кричащих африканцев. На асфальте остались лежать 2 переломанных тела. Хаосит уже выдохнул с облегчением, только сейчас заметив, как был напряжен. Да не тут-то было. Из-за многочисленных препятствий в виде зданий приближение сильной ауры он заметил в последний момент. Бабах! Выпущенная, как из пушки, туша врезалась в 3-этажный дом у дороги. Строение тут же сложилось само в себя. Напуганные, не понимающие, что происходит, люди начали разбегаться во все стороны, но было уже поздно. Уэррррррррр, то самое рычание, ранее слышимое издалека, огласило всю округу. Разбрасывая ветхие бетонные обломки, из развалин поднялся крупный, источающий угрозу силуэт. В темноте его глаз полыхали багровые всполохи. В следующий момент события ускорились. «А-а-а!» Толпа африканцев захлебнулась единым криком ужаса. «Не стрелять по нему, не стрелять!» Тут же по духам кричал Гена. «По газам, валим отсюда!» Колонна ускорилась, желая уехать, не привлекая к себе внимания. И в первое мгновение показалось, что даже удачно. Явно получивший хорошую атаку монстр очухался не сразу. Наконец придя в себя, он отряхнулся, осматриваясь. В область зрения существа попали захлебывающиеся от страха африканцы. Их мгновения были сочтены. Мутант одним прыжком переместился в центр толпы. Алое сияние осветило улицу. В следующий момент ее огласил многоголосый вой страдания. На глазах потрясенных военных и Игната более сотни людей мгновенно взорвались алыми брызгами. В то время, как на землю упали обескровленные кости, в воздух поднялась алая светящаяся взвесь, состоящая из крови и распыленной плоти. Наблюдающий за этим Кедров отметил, что эта дымка светится от насытившей ее энергии. «Не стрелять, не стрелять!» Словно мантру, повторял Гена. Монстр раскинул свои конечности, и окружающая его взвесь начала впитываться в тело. «Это какая-то разновидность восстановления поглощения чужой энергии», понял пристально наблюдающий за процессом Хаосит. Он увидел, что навык не просто восстанавливал силу, но и регенерировал раненую плоть. Тварь явно побывала в заварушке. В это время голова колонны, а за ней и все остальные машины, скрылись за углом. Все тут же выдохнули с облегчением. Казалось, план Гены, чтобы уехать, не привлекая к себе внимания монстра, сработал. И только сноходец, видевший яркую, полную мощи сигнатуру твари, не смел расслабляться. Изучая характеристики мутанта, он понял, что совсем не желает встретиться с ним в бою. Вот только здесь не спрашивали. Глава 5. Эта ночь для Браззавиля, столицы африканского государства, стала настоящим адом. По улицам сновали всевозможные монстры. Ужас и погибель воцарились вокруг. Все, что могли делать мирные жители, прятаться и ожидать помощи. Как это водится, спасение не спешило приходить. В ночной битве все были заняты исключительно защитой своих жизней. Люди убивали и умирали под алыми, будто напитанными свежей кровью тучами. «Твою мать!» – подумал Игнат. «Что-то мне неохота с ним связываться». Его можно было понять, ведь характеристики твари, за чьей сигнатурой он наблюдал, пугали. Инициированный хаосом, мутировавшее существо. Тип развития – пожиратель жизни. Уровень силы – 19 уровень. Дары и особенности. Тело адепта жизни, поглотитель жизни, высокие физические характеристики, предельная выживаемость, панцири с прочной кости, развитые рефлексы, способности, поиск жизни, манипуляция жизнью, поглощение жизни, ярость, регенерация, пассивная, статус, наведенный психоз, благо монстр после уничтожения людей замер, кажется, занятый поглощением энергии. Пока он не интересовался удаляющейся колонной, Кедров был доволен ситуацией. «Гена, гони на максималке!» — крикнул он, заглянув в люк. «Если догонит, то всем конец. Я уж и сам понял, из-за громкого движка, а может, по привычке военный кричал». Колонна и правда ехала в несколько раз быстрее, чем раньше. Тем более монстров вокруг почти не было, а оставшиеся выбирали цели попроще. Благодаря взору Хаосит стал свидетелем множества расправ тварей над беззащитными африканцами. Видеть торжество мутантов над людьми было неприятно, но что он мог сделать? В этот момент энергетическая сигнатура, от которой они так спешили уйти, дернулась. Игнат тут же напрягся, следя за передвижением наиболее опасного противника. «Только не за нами, только не за нами», одна и та же мысль крутилась в голове. Монстр медленно качнулся в сторону, будто пьяный, но в следующий момент уверенно двинулся в их направлении. «Бля», лишь ругнулся про себя сноходец, с нежеланием принимая увиденное. Собственно, интуитивно он уже понимал, что так и произойдет. План Гены не трогать мутанта и отдалиться на максимальное расстояние, пока тот занят африканцами, был слишком наивным. «Гена!» – закричал Кедров. «Урод пошел по нашему следу!» «Блядь!» – выругался тот, высунувшись из люка. «Думаешь, успеем дотянуть до базы? Там его всем миром и разъебем!» Похоже, командир примерно понимал мощь этого существа и в первую очередь искал обходные пути. «Точно не успеем!» – разрушил его надежды Хаосит. «Он пока еще медленно двигается, будто обожрался, но быстро ускоряется. И что думаешь?» – спросил Гена. На вопросительный взгляд Игната пояснил вопрос. «Ты лучше понимаешь это дерьмо. Думаю, он одной массовой атакой перебьет пол колонны». Сноходец решил не приукрашивать реальность. Вариант только остаться в качестве заслона, как в геройских фильмах, чтобы дать гражданским уйти. Как в геройских фильмах, говоришь? Переспросил командир и задумался. На миг его лицо стало тоскливым. Эх, говорила мне теща сидеть дома, умная баба, а я дурак. К его чести, на этом секунда нерешительности закончилась. Гена встрепенулся и вновь скрылся под корпусом бронетехники. Саныч, послышались его приказы. Ща подъедем к стадиону, влево дай, Урал и вперед пропусти. После он еще отдал несколько команд по рации. Колонна как раз выехала из узкой улицы на открытое пространство перед местным стадионом. Головная машина свернула с дороги, пропуская вперед грузовики, битком набитые людьми. Избавившись от сопровождения тяжелых тров, последние тут же ускорились, быстро удаляясь. Игнат тем временем смотрел на обширную парковку перед стадионом. В отличие от узких улиц, она неплохо подходила для боя с монстром. Бронетехника сможет реализовать свое главное преимущество – крупнокалиберные пушки. Гена, обратился он, думаю, тут неплохо можно повоевать. Преследователь не заставил себя долго ждать. Бронетранспортеры едва успели занять позиции, как в дальней части улицы появилось движение. Силуэт в 3 метра высотой двигался стремительно, обманчиво плавными движениями маскируя высокую скорость. Кедров еще раз присмотрелся к твари. Выглядело так, как диковинный наг. Вместо ног монстр имел короткий хвост, на котором весьма ловко перемещался. Все тело и лапы существа, словно латы, защищали костяные пластины. Через взор защита аж светилась от напитывающей ее энергии. Лицо или морда мутанта представляло собой костяную маску. От одного взгляда в полыхающую светом глубину глаз Игнату стало не по себе. Быстро отвернувшись, он затаился, окутанный аспектом сокрытия. Два бронетранспортера стояли также, на удалении от монстра и друг от друга, чтобы не попасть под один удар. Мутант их, разумеется, заметил, но проигнорировал, преследуя очень большое скопление людей на Уралах. И напрасно. Бах, бах, бах. Сначала один, потом второй открыли огонь пулеметы. Их обманчиво неспешный ритм компенсировался калибром снарядов, способных разрывать людей на куски. Правда, в этот раз цель была куда покрепче. Монстр, ранее проигнорировавший врага, окутался всполохами разрывов от снарядов. Здание за ним и вовсе почти сразу же начало разваливаться на части. Настолько сильна была плотность обстрела. Уэррррррр. По ушам ударил знакомый вой твари, явно испытывающий не самые приятные ощущения. «Чё?» — усмехнулся Игнат. «Не нравится, урод?» «Разумеется, он не верил, что плотный обстрел сразу убьет мутанта». Сейчас хаосец с напряжением ждал ответного хода сильного противника. Если снаходец ошибся в предположениях, и тот имеет дальнобойную атаку, то расчетам пулеметов грозит быстрая смерть, а план битвы будет провален. Наконец мутант вылетел из образовавшегося пылевого облака. Едва разглядев его, Кедров был неприятно поражен. Чудовищной силы снаряды покрыли его костяные щиты сколами и трещинами. Местами из стыков сочилась темная кровь. Однако костяная броня держала удар. Едва монстр показался, как дальние дома озарились вспышками выстрелов. Засевшие в них солдаты также открыли огонь. Рядом с существом произошел взрыв. К сожалению, гранатометчик промахнулся, накрыв его лишь взрывной волной. Однако помогло и это, монстра откинуло, не давая двигаться и даря драгоценные мгновения. Эррррррр. Рык ярости и боли разнесся над округой. Все же это просто сильная тварь со звериным разумом, отметил Игнат. Так что мы должны справиться. Сам Хаосит выжидал. Его задачей была поддержка, а также нанесение решающего удара. Однако сейчас, оценивая состояние брони мутанта, он понимал, что не может сразу убить того. У сноходца будет только один шанс. Противник наконец оправился под непрерывными атаками. Наклонившись, он рванул вперед, к ближайшему бронетранспортеру. «Мой выход!» — встрепенулся Кедров. Он отметил траекторию движения и тут же применил навыки. Череда синих вспышек окутала монстра. Это детонировали спрятанные в земле пучки ледяной энергии, замаскированные аспектом сокрытия. К сожалению, помогло не сильно. Накачанная энергия и костяная броня просто не давала холоду проникнуть в мышцы и замедлить движение монстра. Подействовало лишь в местах ранений, однако даже это был результат. Его защита слабеет, отметил Игнат, увидев, что концентрация силы начинает падать. Скоро можно будет ударить. В этот момент монстр, двигавшийся к одному из бронетранспортеров, неожиданно сгруппировался и прыгнул. За долю секунды он оказался прямо перед военной машиной. Стрелок не успел отреагировать и тут же был разорван на куски. Его напарник спрятался в недрах люка, однако куда там, если противник чувствует живых. Острые когти вошли в броню машины как нож в масло. Наблюдающий за этим сноходец увидел, как потухла сигнатура человека внутри БТР. Игнат сглотнул вязкую слюну, понимая, что начали умирать военные. Благо в каждой машине находилось только по два человека, согласившихся на опасную задачу добровольно. «Умри, урод!» — закричал полный ярости и горечи голос из ближайшего дома. Громыхнул выстрел, вслед за которым монстр окутался пламенем взрыва. От прямого попадания из гранатомета его швырнуло на растрескавшийся асфальт. «Вот оно!» — мысленно отметил Хаосит. Наконец, обилие атак дало суммарный эффект. К этому времени мутант уже был залит кровью, а костяные пластины растрескались и разрушались. Но главное... Через взор было заметно, что здорово потускнела их энергетическая напитка. Монстр стал уязвим к ударам навыками. Кедров вскочил с асфальта, концентрируя энергию для нападения. Все было уже готово, поэтому для сильнейшей атаки не понадобилось и секунды. Бил сильнейшим из своего арсенала. Не та ситуация, чтобы экономить. Красно-синий луч опалил бок мутанта, застав того врасплох. Первостихия мгновенно растворила поврежденные пластины брони и через них проникла в незащищенное нутро. Эр-эр-эр-эр-эр. Вой мучительной боли разнесся по округе. Удар прошелся по всему боку пожирателя, задев и хвост. Это заставило его неловко припасть на другую сторону, сокращая подвижность. И все же Игнат надеялся на куда большую эффективность. Он привык, что атаки такой мощи оставляют от противника только лужу кипящей биожидкости. Тело мутанта имело особое строение, заточенное на максимальную выживаемость. Его броня была напитана концентрированной энергией жизни, также повышающей защиту. Одолеть такого врага было сложно. Монстр оглянулся в его сторону. Хаосит приготовился обороняться, но ошибся. Его противник испугался первостихии. Сгруппировавшись, он неловко отпрыгнул в сторону второй бронемашины. Одновременно его окутала уже знакомая алая аура. «Не смей, урод!» — рыкнул Игнат. Он пожалел, что в его навыках нет взрывной атаки, которая могла бы оттолкнуть и сбить цель на дальней дистанции. Пожираемый хаосом монстр подошел к бронированной машине. Спрятавшийся в ней расчет пулемета попал в зону ауры пожирателя жизни. Кедров увидел, как две сигнатуры замерцали, растворяясь. Одна из них тут же потухла, а вторая окуталась каким-то защитным навыком. Сноходец к этому моменту вновь успел сконцентрировать энергию и нанес новую атаку лучом хаоса. Одновременно с этим взорвалось несколько гранат, сбивших монстра с толку. Броня твари, наконец, потеряла свои защитные способности. Взрывы нанесли тяжелые ранения, разрывающие плоть. Кедров, уже видевший, как мерцает поврежденная сигнатура мутанта, ожидал чего угодно, что он бросится в последнюю атаку или попытается убить его. Однако его противник вспомнил о своем важнейшем инстинкте – жажде жить. Несмотря на израненное тело, монстр уже знакомым образом сгруппировался, после чего совершил длинный прыжок. Оставляя за собой полосу крови и плоти, он рванул в сторону стадиона, взяв приличную скорость, несмотря на раны. Игнат ударил ему в спину, но задел лишь по касательной. Тварь скрылась за какими-то вспомогательными помещениями. Бой был окончен. Еще испытывающий раж сражения Хаосит осмотрелся. Пустая парковка вокруг превратилась в нечто обезображенное. Крупнокалиберные пули, взрывы и примененные навыки изуродовали всю округу. Один БТР внешне оставался целым, зато другой, пробитый когтями, дымился, явно собираясь загореться. Из зданий выходили военные, ранее занявшие там позиции. Все это промелькнуло перед глазами за доли секунды. В следующий момент Игнат принял решение. «Они справятся без моей помощи», — подумал он. «У меня дело поважнее». Форсировав физические силы, Хаосит рванул вслед за подранком. Монстр был слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Несмотря на звериный интеллект, он вполне мог запомнить обидчиков и мстить позже. Какие проблемы может доставить такая тварь, и думать не хотелось. Была и еще одна причина для погони. «Убийство такого противника моментально поднимет мое развитие», — подумал Хаосит. «Главное — догнать и добить». Его решение могло показаться опрометчивым, но есть один важный момент. Монстр отравлен энергией хаоса. Каждое мгновение она будет ухудшать его состояние. После погони противник станет еще более ослабленным. Если дать ему время, он пожрет чужую энергию и исцелится, уверился в своем решении Игнат. Нет, надо добивать сейчас. Он обогнул стадион и вышел на дорогу, вдоль которой тянулся кровавый след. Кедров последовал за ним, быстро минуя дома. Судя по застройке, заметил, что движется по окраине в сторону от города. Показавшийся впереди тропический лес подтвердил наблюдение. В какой-то момент монстр резко свернул с дороги, следы потянулись в зеленую чащу. К сожалению, дальше все пошло не так просто. Бежать пришлось достаточно долго, все же снаходец явно недооценил поистине неистощимые ресурсы твари. Через полчаса бега он порядочно утомился. Прошедшие сутки давали о себе знать. Игнат уже начал подумывать о обстановке, когда заметил впереди знакомую сигнатуру. Насторожившийся мужчина тут же замедлил скорость. Убедившись, что мутант полностью прекратил движение, он пошел шагом, в первую очередь восстанавливая дыхание и готовясь к бою. Приблизившись еще немного, Кедров осмотрелся. Монстр, видимо, все-таки выбился из сил и сейчас лежал без движения. Но насторожил Игната не он, а приближающиеся энергетические сигнатуры. Это были люди. Неужели кто-то заметил подранка, кроме меня? Задался он вопросом. От мысли, что тварь, ради убийства которой он так тяжело боролся, заберут другие, в груди сгустилось негодование. Игнат подавил эмоции. Полностью покрыв себя аспектом сокрытия, он начал медленно сближаться. От здоровенной туши существа осталась широкая просека. Именно через нее Хаосит и увидел новые действующие лица. Все происходило на широкой поляне, среди тропических зарослей. Монстр лежал прямо в ее центре. Вид твари претерпел изменения за время погони. Хаос окончательно пожрал защитную костяную броню и принялся за плоть. Разъедаемая первостихией туша выглядела отвратительно, но мутант все еще был далек от смерти, хоть и впал в подобие комы. Наполняющая его энергия жизни продолжала замедлять негативное влияние Хаоса. Игнат перевел взгляд на приближающихся людей. С два десятка африканцев, разномастно одетых и экипированных, целенаправленно шли к туше. В центре группы находился довольно интересный индивид. Это был пожилой негр в цветастых одеждах. Помимо прочего, его выделяло лицо, измазанное белой краской, и всякие побрякушки в виде талисманов на одежде. Хаосит сразу же назвал его колдуном. Что еще более любопытно, подле него шел монстр, похожий на помесь кошки и еще непонятно кого. Даже на первый взгляд опасная тварь вела себя абсолютно спокойно, наблюдая по сторонам. Игнат применил идентификацию, для начала проверив старика. Инициированный Хаосом, человек, уровень силы, 12 уровень, дары и особенности. Приручитель, дар точных энергетических манипуляций, дар энергетического восприятия, дар ментального успокоения, дар выносливости, способности, приручение полуразумных существ, тонкие манипуляции энергиями, пассивное, наведение сна, статус, любопытство, жажда наживы. Значит, приручитель, подумал Кедров, после чего идентифицировал остальных присутствующих. Однако больше никто особого интереса не вызвал, включая монстра, охранявшего старика. Тем временем группа вышла на поляну. Увиденное их серьезно впечатлило. Африканцы вскинули оружие, ауры некоторых вспыхнули, явно готовые применить навыки на лежащего мутанта. Однако окрик колдуна остановил готовящуюся атаку. Старик, явно торопясь, выплюнул еще несколько фраз в приказном тоне. Следуя им, вооруженные люди начали оцепление поляны. Сам колдун направился к туше монстра. «Ты смотри, какой умник!» Подумал Игнат, понимая его намерение, решил воспользоваться ситуацией и приручить. Похоже, это был один из тех африканских хаоситов, самозваных колдунов, на которых молится местное население. Штигер был прав, ничего особенного они из себя не представляют, хоть и имеют некоторую силу. Еще раз оценив группу потенциальных противников, Игнат понял, что может потерпеть поражение в прямом бою с ними. Серьезная усталость с его стороны – наличие прирученного монстра и численное преимущество у врага оказались бы очень проблемными факторами. Тем временем пора было что-то решать. Аура старика, подошедшего к подранку, вспыхнула. Ушлый колдун и правда захотел попробовать приручить раненого мутанта. Игнат не желал отдавать монстра, но и не был в конфликте с этими африканцами, чтобы просто напасть так сразу. Может, они и не агрессивны к русским, не неси чепухи, одернул он сам себя. Если ты здесь заявишь права на подранка, тебя попытаются убить, и, может, даже удачно. Бить надо было первым и быстро. Последняя мысль еще не оформилась, как Игнат обратился к источнику. Через несколько мгновений вспышка осветила джунгли. Глава 6. Несмотря на все логические выводы, решение о превентивном ударе не далось так просто. Вбитые в Игната общественные нормы рассматривали подобное как неприемлемый поступок. Черпая энергию, он ощущал неизбежное давление этих правил и догм мирной жизни. Но мирная жизнь закончилась, подумал Хаосит, преобразуя энергию в световую. В следующий момент он все же нанес атаку. Ярчайшая вспышка озарила лес. Луч концентрированного света прошелся по поляне, выжигая все на своем пути. Ослепленные люди мгновенно превращались в обугленные головешки. Растения и трава высыхали, чтобы тут же загореться. С треском деревья падали, образуя просеку на пути удара. Кедров, лицо которого было замотано тряпкой, наблюдал за ситуацией, используя взор. За пару секунд, которые понадобилось, чтобы пройти с атакой вдоль поляны, толком никто не успел ничего предпринять. Кажется, один прыткий африканец попытался возвести щит, но бесполезно. Однако кое-кто все же смог отреагировать. Тот самый прирученный монстр, похожий на кошку, в последний момент вытащил колдуна из-под удара. Ухватив обожженную тушку старика за шиворот, кот совершил длинный прыжок, нырнув во враг на краю поляны. В следующий момент яркий свет потух, атака Игната исчерпала заложенную силу. Фу, снаходец сдернул с лица задымившуюся от температуры повязку и осмотрелся. Еще мгновение назад полная тропической жизни поляна превратилась в выжженную проплешину, местами охваченную огнем. Луч прошелся и по пожирателю жизни, но тот даже не дернулся. Бах, бах, бах, послышались одиночные выстрелы. Кедров тут же припал к земле, высматривая агрессоров. К сожалению, всех он достать не успел, но минуты их жизни были уже сочтены. Для добивания одиночных целей был выбран ледяной аспект. За последние дни Хаосит здорово поднаторел в его применении благодаря освоению чужой памяти. Рой синих сфер взлетел в воздух. Подчиняясь воле хозяина, они тут же разделились в поисках своих целей. Через долю секунды снаходец увидел, как потухли энергетические отпечатки других людей. Никаких промахов, он накрыл всех африканцев единовременно. Остался только один. Хаосит перевел взгляд к оврагу. Он видел, что колдун, кажется, в сознании. Игнат заметил, как его энергетический отпечаток вспыхнул ярче, а параллельно с ним и сигнатура питомца. В следующий момент зверь выпрыгнул из укрытия и рванул в атаку. Старик отдал ему приказ, понял Кедров. Он уже идентифицировал существо, а потому знал, чего ждать. Хищник резко ускорился, размазавшись от скорости. Однако Игнат не упускал его из виду. Двигаясь по ломаной траектории, противник начал сближаться. Предсказать будущую атаку было непросто. Хаосит применил на себя вариацию кинетического щита, названного тюрьмой, защитившись со всех сторон. Приблизившись, зверь еще больше ускорился и почти пропал из поля зрения. Именно в этот момент лежавший во враге колдун нанес свой удар. «Маурии!» — крик на иностранном языке нес в себе ментальную атаку. На мгновение снаходец поплыл, почти теряя контроль над защитным навыком. Здоровенный питомец старика напал немедленно. От сильнейшего удара кинетический щит содрогнулся, отражаясь болью в разуме. Если бы не опыт предыдущих ментальных атак, то, вполне возможно, эти минуты стали бы последними для Игната. Однако он быстро пришел в себя, понимая, что в один момент оказался на краю пропасти. Из-за страха за жизнь Игнат без меры зачерпнул из источника и ударил ледяным аспектом. Во все стороны разошлась волна энергии, похожая на синий огонь. Пространство на полтора десятка метров превратилось в ледяную пустошь. В этом безумии жизнь питомца колдуна потухла мгновенно. «Блин!» — сквозь зубы произнес Кедров, ощущая знакомое жжение во всем теле. Из-за стрессовой ситуации он превысил норму и единовременно пропустил через себя слишком много энергии. Наградой тому стали знакомые симптомы загрязнения. Чтобы успокоиться, пришлось потратить несколько секунд. «Я слишком устал», — он потряс головой, желая прийти в себя. Устал и начал делать ошибки. За последние сутки произошло слишком много всего даже для усиленного организма. Игнат понял, что надо завершить начатое и наконец дать себе отдых. Но для начала следовало покончить с последним врагом. С этой мыслью он перевел взгляд на овраг, где затаился африканский Хаосит. Видимо, не зная, сработал ли план или нет, тот замер и не двигался, прислушиваясь к происходящему. Не мудрствуя лукаво и желая закончить все наверняка, Кедров набрал в руку объемный пучок ледяного аспекта. Направляя его волей, он закинул сюрприз прямо во враг по навесной траектории. Энергетическая сигнатура потухла одновременно со вспышкой разбушевавшегося навыка. «С этим все», — удовлетворенно кивнул Хаосит. Не глядя, он собрал добычу с питомца колдуна, состоящую из двух маленьких сфер. Все убрал в специальный контейнер, взятый на военной базе как раз перед выездом в посольство. После этого сноходец на всякий случай проверил укрытие поверженного противника. Чертов колдун так и замерз испуганным выражением лица. Атака в одно мгновение отняла его жизнь. Удовлетворенно кивнув, Игнат наконец обратил внимание на главную цель всей этой погони – умирающего пожирателя жизни. Монстр за время битвы еще больше пострадал, продолжая лежать без сознания. Желая добить его, Кедров вновь обратился к источнику. На этот раз он работал аспектом света, чтобы выжечь все следы применения хаоса. С первостихией он и так серьезно наследил. Стоило подчистить хотя бы то, что в силах. Работая рассредоточенным потоком, хаосит за несколько мгновений изжарил все остатки своих атак. В какой-то момент ущерб стал слишком серьезным даже для такого стойкого мутанта. Пожиратель жизни наконец испустил дух, а Игнат ощутил, как его чуть ли не подбросило от потока энергии. Вот же, негромко чертыхнулся он, приходя в себя. Так и наркоманом можно стать. Через несколько мгновений появилась добыча, три яркие сферы. От усталости Кедров даже не стал их идентифицировать, просто забрав с собой. Главное дело было закончено, но работы еще предстояло много. Следующие полтора часа он потратил на то, чтобы вернуться в город и зачистить следы применения хаоса. На осторожность по отношению к первостихии его натолкнула информация на флешке, полученная от директора. В одной из папок Игнат нашел скрупулезно собираемые данные о причинах смертей в кошмаре. Именно тогда его и осенило. Хаосит вспомнил, что он слишком часто убивал людей, особенно наемников, используя первостихию. Учитывая ее заметный почерк, можно прийти к выводу, что информация о Кедрове явно уже есть в каталогах организаций, а то и правительств. В городе буквально под боком находятся сверхиностранцы, и поэтому надо быть в 10 раз осторожнее с применением хаоса. Приключений больше не случилось. К утру нашествие монстров успокоилось. Твари попрятались, а люди не рисковали выходить из укрытий, пока не расцветет. Игнат спокойно вернулся к стадиону. Военные уже покинули это место, забрав с собой уцелевший бронетранспортер. О серьезной битве здесь осталось свидетельство в виде еще одной разорванной машины и испаханной парковки. Именно последняя и несла в себе следы хаоса, похожие на разноцветные ожоги. Используя кинетический щит, Кедров все старательно перемешал. Не бог весть что, но, учитывая неразбериху происходящего, вряд ли у кого дойдут руки до детального расследования. Ну а с течением времени энергия развеется. Закончив, он покинул место. Отойдя на километр в сторону военной базы, сноходец нашел заброшенную квартиру, чтобы передохнуть. Здесь, в относительном спокойствии и безопасности, он наконец смог разобрать добычу. В первую очередь Игнат осмотрел полученное из питомца колдуна. Здесь ничего интересного, дары телесного типа, увеличивающие силу и скорость, и прочие характеристики. Все это тут же пошло на подпитку источника хаоса. А теперь блюдо дня, подумал Кедров. Сферы, полученные с пожирателя жизни, были особенно яркими, что вселяло надежду в их ценность. По очереди хаосит начал их идентифицировать. Дар манипуляции жизнью. Волевой тип, позволяет использовать стихию жизни. Думаю, это редкий дар, подумал сноходец. Тут же возникли мысли о способности исцелять, однако он был уверен, что область применения куда шире. Трудно представить ценность навыка. Проблема в том, что продать его и раньше было затруднительно. Сейчас, когда в мире происходит неизвестно что, еще сложнее. Игнат идентифицировал следующую сферу. Дар регенерации. Телесный тип. Развивает в организме владельца способность к ускоренному исцелению плоти. Ну, что здесь скажешь, мысленно оценил Хаосит. Вероятно, это тот дар, который будет полезен вообще всем. И, наконец, он взял в руки третью сферу. В отличие от остальных, она светилась мерцающим алым светом. Собиратель жизни, расходуемая, на короткий срок создает ауру, вытягивающую жизнь из других существ и исцеляющую владельца. Игнат сразу вспомнил тот момент, когда монстр одним ударом убил толпу африканцев, забрав себе жизненную энергию. Похоже на законсервированный навык, подумал сноходец. Только как его применять? Осмотрев сферу через взор, он заметил, что та будто защищена энергетической оболочкой. Так и напрашивалась догадка, нарушить ее целостность, но делать этого Кедров, конечно же, не стал. Добыча хорошая, но не более, подвел итог Игнат. Хотя главное в другом. Пожиратель жизни дал целое море энергии, это позволит совершить новый скачок в развитии. Конечно, сейчас не лучшее место для распределения, Но кое-что Хаосит все же хотел сделать. Он взял в руку дар регенерации. С помощью печати объединения 2 хотел совместить его с телом адепта стихии. Последнее также совершенствовало способности тела к исцелению, но лишь незначительно, в качестве второстепенного свойства. Кедров хотел улучшить его и сделать это именно сейчас. Происходящее вокруг слишком опасно, чтобы медлить. Напоследок взором осмотрев округу и убедившись в безопасности, Хаосит взялся за дело. В первую очередь Игнат активировал печать, волевым посылом применив ее на тело адепта стихии. После этого он поглотил дар регенерации. Далее началось самое сложное и мучительное, благо опыт уже был. Используя энергию, полученную от убийств, как ускоритель процесса, Игнат начал объединять дары. При этом, несмотря на быстрое ухудшение самочувствия, не забывал в разуме держать образ желаемого результата. Игнат хотел все то же, что у него уже было, но с улучшенной регенерацией. С каждой неделей, с каждым днем количество опасностей вокруг лишь росло. На этом фоне способность к быстрому исцелению – критически важный момент, если он хочет выжить. Может из-за наличия опыта, а может из-за хорошей совместимости, но объединение прошло довольно просто. Через полчаса Кедров закончил, после чего тут же заглянул в профиль. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Легионер. 14 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 1 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень. Тело рыцаря стихии 2, 1 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, 4 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 4 уровень. Дар выносливости 5 уровень. Дар убеждения 5 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение, статус, поражение энергией, загрязнение хаосом, серьезное ментальное и физическое утомление, ресурсы, печать объединения, печать продвижения и дар энергетического спутника, дар манипуляции жизнью, собиратель жизни, тело рыцаря стихии, прочитал Игнат. Что ж, логично, с регенерацией дар отчетливо получал боевую направленность, учитывая, что интерфейс определялся в соответствии с его внутренним пониманием, подобное название стало логичным. Не закончив на этом, он продолжил вливать в рыцаря стихии энергию, благо той накопилось целое море. Только когда уровень поднялся с первого на третий, Игнат закончил, ощутив ухудшение самочувствия. Снова проверив характеристики, он заметил, что общий уровень поднялся с 14 до 15. На этой ноте он закрыл интерфейс, закончив с развитием, остальную полученную от мутанта добычу снаходец сохранил. Дар манипуляции жизнью он применять не собирался, но и отдавать на поживу источнику хаоса не стал. Уж слишком расточительно таким образом тратить столь редкую добычу. При случае он сможет обменять ее или еще как-то использовать. Мужчина открыл глаза и встал, заметив, что за окном посветлело, он выглянул на улицу из своего временного убежища. Кажется, начиналось утро, хоть из-за затянутого алой дымкой неба это было трудно понять. «Надеюсь, военные нормально вчера добрались», — подумал Игнат. Покинув дом, он направился в сторону военной базы, по пути осматривая город, переживший очень тяжелое происшествие. Повсюду встречались разрушения и погибшие. Тела людей были истерзаны, добавляя пейзажу гнетущих ноток. Из убежищ потихоньку вылазили выжившие. То и дело до уха доходили плач и причитания людей, потерявших своих близких. На горизонте, сквозь красную хмарь вставал тусклый, ставший каким-то чужим диск солнца. Ужасающие сутки, полные борьбы и смертей, закончились. В привычный для себя вечерний час джентльмен сидел на облюбованной лавочке в одном из живописных парков Вашингтона. Умиротворенное выражение лица то и дело омрачалось, стоило пожилому мужчине посмотреть на небо. Впрочем, скоро его отвлекли от неприятного зрелища. Рядом подсел другой человек, хмурый и небритый, в мятом пальто. Он производил впечатление завзятого холостяка. «Говори, не здороваясь», — протянул джентльмен. «Хорошо тут у вас». В противовес ему холостяк явно был не против поболтать на сторонние темы. Город даже не пострадал. «Охраняли как надо», — протянул тот, который постарше, но тут же направил разговор в желаемое русло. «Что по Африке?» Произошедшее сильно замедлило ход работы, поморщился мужчина. «Но результаты есть». Его собеседник повернулся к нему, поощряюще кивнув. «Штрафники с базы Браззавиль нашли кое-что», — объяснил холостяк. «Браззавиль?» — переспросил пожилой. «Это Конго», — пояснил мужчина. «Искомое должно находиться в близлежащих тропиках. Разведданные с других баз косвенно подтверждают эту версию». «Хорошо», — кивнул джентльмен. «Нашим дорогим союзникам уже предоставили эти сведения». Судя по сарказму в словах, старик явно имел противоположное мнение об упомянутых. «Разумеется», — кивнул собеседник. «В скором времени они вышлют экспедицию. Наши действия, желчно усмехнулся пожилой мужчина. «Лишних ресурсов у нас нет. Пусть обтяпывают делишки собственными силами. Гарнизон Браззавиля им в помощь. Там странные дела происходят», — добавил холостяк. «В глубине тропиков исчезают люди, техника. Аналитики отмечают высокую вероятность нахождения разумных существ. Однако они слишком скрытны и не желают выходить на контакт. И, вполне возможно, цели наших союзничков связаны с этим», — предположил вслух джентльмен. «Пускать эту ситуацию на самотек чревато». Он задумался и, судя по выражению лица, мысли были далеки от положительных. Его собеседник на это лишь пожал плечами, мол, мое какое дело. На несколько минут в разговоре повисла тишина. «По остальным задачам есть что-то», — наконец очнулся старик. «Европа, там все отлично». Эта тема явно доставляла холостяку удовольствие. То, что не получилось у наших умников, произошло само. Европа погрязнет в серьезном кризисе. «Продолжай работу», — подумав, добавил джентльмен. «Нам нужно больше людей. Не забывай про Россию. Русские любят деньги и хорошую жизнь». «Разумеется», — кивнул тот. На несколько минут в разговоре возникла пауза. «Ну дерьмо», — наконец разорвал тишину холостяк, показывая на небо. «Раздражает смотреть». «Привыкнешь», — сухо бросил старик. На этом их встреча подошла к концу. Глава 7. Эта улица была полна движения. И не мудрено, часы пробили 9, в центре крупного европейского города жизнь еще не начала стихать. Взгляд скользил по лицам людей, будто желая найти следы новых времен. И они были, эти самые следы. Исчезли праздно шатающиеся туристы, а вместе с ними улыбки и беззаботная праздность. На смену пришли хмурые, куда-то спешащие люди. Хватало непривычно плотно вооруженных полицейских патрулей. Вишенкой на торте стало появление на дороге армейского автомобиля, оснащенного стационарным пулеметом. Наблюдатель нашел бы еще множество тревожных знаков новых времен, но стало резко не до этого. Небо затянули тучи, алые, будто налитые кровью. Полыхнули вспышки молний. Люди, ставшие свидетелями невероятного происшествия, реагировали по-разному. Кто-то разбегался в поисках убежища, иные по привычке схватились за телефоны, желая залить в интернет видео. Служивые ощетинились оружием, срочно запрашивая разъяснений по связи. В ответ лишь молчали, информации не было ни у кого. Небо будто налилось кровью, однако на этом все прекратилось. Испуганные люди уже начали успокаиваться. Внезапно из спуска в метрополитен повалили гражданские. Завывая от ужаса, они топтали друг друга, лишь бы убежать от некой опасности в глубине тоннеля. Так продолжалось с полминуты, пока не полыхнула вспышка фиолетового света. На глазах у обескураженных наблюдателей нечто светящееся нагнало убегающую толпу, оставив за собой кровавую просеку. Люди обезумели от ужаса, но, кажется, все только начиналось. Вслед за одним навыком, а ничем иным вспышки быть не могли, полетели новые. Неведомому злодею не требовалось прицеливаться, он бил прямо по плотному скоплению гражданских. Вскоре спуск в метрополитен представлял из себя залитый кровью и обожженной плотью вход в обитель зла. Сколько людей нашли свою погибель здесь, останется тайной. Когда жертвы иссякли, появились их преследователи. Эти монстры походили на уродливую смесь гигантских лысых крыс и черт знает кого еще. Подслеповатые глаза выдавали жителей подземных глубин. Вновь полыхнула фиолетовая вспышка, именно один из мутантов выпускал их. Едва только твари вылезли на улицу, как полицейские и военные открыли огонь. И не без результатов, несколько существ тут же упали, разорванные на куски крупным калибром. В следующий момент тот самый монстр-босс с фиолетовыми вспышками окружил всех щитом, поглотившим атаки. Наладив защиту, он нанес невидимый удар. Находящиеся ближе всех военные и полицейские попадали на асфальт, зажимая уши. Одновременно с этим изображение пошло пикселями, видимо, повреждение получила и камера, снявшая происходящее в Лондоне. На этот раз, кажется, была больница. Судя по панике, пришествие алой хмари уже случилось. Напуганные люди выглядывали в окна, руками указывая вверх, и обсуждали увиденное. Пока все происходило, внимание наблюдателя привлек один мужчина средних лет. Забившись в угол и обхватив голову ладонями, он что-то бормотал себе под нос. Странное поведение рано или поздно вызвало бы у кого-то интерес, и, наконец, это произошло. Один из докторов подошел ближе, вопросами привлекая к себе внимание. Это и стало его ошибкой. Вконец обезумев, забившийся в угол мужчина размахнулся и наотмашь ударил кулаком. Медика, словно поломанную куклу, отбросила в противоположную сторону помещения. Сбив несколько людей, он упал на пол. Судя по неестественно вывернутой голове, несчастный был мертв. Тем временем безумец и не думал останавливаться. Обладая запредельной для человека силой, он рванул вперед, беспорядочно нанося по случайным людям удары. Психозник успел убить или травмировать еще около десятка человек, пока прибежавшие полицейские не открыли огонь на поражение. На этом инцидент был закончен. Очередной ролик демонстрировал кладбище, чистое и ухоженное, словно из фильмов. Из-за разницы во времени здесь к моменту начала событий царил дождливый день. Обычно безлюдное место сегодня было заполнено посетителями. Повод угадать нетрудно – похороны. По злой иронии судьбы многочисленные друзья и родственники прощались с солдатами, погибшими при отражении атаки монстров. Все происходило тихо и спокойно, пока не случилась уже знакомая аномалия с небом. Реакция людей также не показала ничего удивительного, страх и паника. Напуганная толпа в едином порыве рванула к выходу из кладбища. Да не тут-то было. Словно в зомби-хорроре, то тут, то там почву начали разрывать сгнившие костлявые конечности. Из-под земли полезли полуразложившиеся, истлевшие тела. Дальше все пошло совсем не как в фильмах, где зомби и мертвецы еле двигались. Нежить, оказавшаяся безумно быстрой и агрессивной, стремительно нагнала толпу. Неупокоенные разрывали несчастных на куски. Они будто ненавидели людей за то, что те посмели жить. Ненавидели и эту самую жизнь отнимали, заливая зеленую траву алой кровью. Игнат, наблюдающий безжалостную расправу, поморщился. По привычке он применил взор, но, разумеется, через экран планшета никаких сигнатур не увидел. В этот момент видео заглючило и остановилось. Кедров закрыл его, заметив, что это было последнее. Он посмотрел все, что было на флешке. Неплохо было бы узнать о происходящем в мире больше, но такая роскошь, как интернет в городе, уже недоступна. Блин, вздохнул Хаосит, откладывая гаджет. Похоже, все. За прошедший час он посмотрел с пару десятков видео из разных концов Земли. Ранее Игнат был прав в догадках. Загадочное явление алых небес произошло по всей планете в одно время. Как только это случилось, поведение монстров стало резко агрессивным. Некоторые из них ранее вообще существовали тихо, не желая выходить на контакт с людьми, но и не причиняя им вреда. Однако с приходом алых небес твари словно потеряли разум и начали нести смерть. Причем не только монстры, иногда явление действовало и на людей. Это ведь наведенный психоз. Сноходец вспомнил название в статусе пожирателя жизни. Цивилизация содрогнулась и тяжело пришлось всем. Крупные города собрали на себя множество ударов, но они, как правило, были защищены. Больше потери понесли маленькие населенные пункты, из тех, что попали под атаки действительно мощных тварей. Ну а про удаленные деревни, фермы или виллы и говорить нечего. Ладно, хоть не полезли действительно опасные твари, подумал Игнат. Пока работал интернет, он выяснил, что монстров подавляющей мощи, вроде пастыря или тех костяных драконов, замечено не было, иначе все было бы намного хуже. Однако и то, что происходило, стало чем-то ужасающим. Дело даже не в гибели людей, хоть это и стало тяжелой трагедией для многих. Проблема в том, что цивилизация фактически остановилась. Во многих городах и странах встала добыча полезных ископаемых, тяжелая и легкая промышленность, связь и перевозки. Если все это не будет налажено быстро, то человечество столкнется с беспрецедентной катастрофой. Впрочем, для Игната глобальные вопросы пока не имели смысла. Он застрял где-то на задворках цивилизации при своих проблемах и задачах, и их надо было решать. «Ладно», — произнес Игнат с древней, панцирной кровати, — «больше нет смысла тратить время». Он посмотрел на часы, после чего перевел взгляд на Бомбика, грызущего кость. «Лучше заняться чем-то важным, да, Бамп?» — спросил он у пса. «Например, погулять, а заодно и пару полезных дел сделать». Мопс, разумеется, против не был. Сборы не заняли много времени, лишь накинуть шорты да футболку. Вскоре Игнат покинул общежитие для военных и вышел на улицу, под палящий африканский зной. Днем красное небо светлело, приобретая розовый оттенок. Сквозь хмарь даже можно было разглядеть тусклый диск солнца. Это странное явление стало новой реалией жизни. Военная база на прошедшие несколько дней изменилась. На плацу разбили палаточный лагерь для беженцев и прочих спасенных людей. Места отчаянно не хватало, кому-то пришлось спать под открытым небом. Объект не был предназначен для принятия большого количества гражданских, а набилось их немало. Помимо сотрудников посольства и прислуги, приняли еще аборигенов из округи. Военные из-за долгого нахождения невольно обросли друзьями среди местных, которых укрыли от опасности. Приняли, разумеется, лишь малую часть желающих. Остальных пришлось отгонять силой. Напуганные африканцы были готовы на все, лишь бы обрести защиту. Однако это была суровая реальность, а не сказка. В ущерб себе здесь никто добрыми делами не занимался. Даже русские военные. Кедров обошел подметающего асфальт чернокожего, вероятно, из беженцев. Тот кивнул, почти поклонился, то ли приветствуя, то ли выказывая уважение, то ли присмыкаясь. «Ну, хоть тихие», — подумал сноходец, кивнув в ответ. «И то хорошо. Африканцы вели себя спокойно и даже приносили пользу. Не избалованные европейскими правами и свободами, они отчаянно боялись, что их выгонит вон. Большинство из них тяжело работали, продолжая укреплять периметр базы. Кто-то помогал на кухне и в других работах, в зависимости от имеющихся умений. Самые неквалифицированные подметали улицы. Вот бы еще соотечественники были такими», — подумал Игнат. Последняя мысль появилась не случайно. Он как раз подходил к зданию штаба. Именно от стоящих у крыльца людей доносился разговор на повышенных тонах. «Слушайте, я вам еще раз повторяю», — говорила женщина в помятом деловом костюме. «Наши условия жизни неудовлетворительны. Если вы не обеспечите нас, то что?» — оборвал ее стоящий напротив военный. «Пожалуйтесь. Ну вперед. Может, нас наконец уволят и отвезут домой». Женщина на это лишь замолчала, кипя от негодования. Игнат узнал ее сразу. Это была та самая сотрудница посольства в очках. Именно она защищала права чернокожих во время эвакуации. «Вы совсем ничего не понимаете?» Наконец выпалила она. «Да сейчас». И вновь ее прервали, кажется, в этот раз доводя до ярости. «Что за шум?» «А драки нет». Из штаба вышел Гена. Увидев знакомую сотрудницу посольства, он нахмурился. Дамочка, кажется, почувствовала что-то с его стороны, а потому резко успокоилась. «А тебе что здесь надо?» — довольно резко заметил офицер. «Для беженцев есть отдельная зона, кто разрешил произвольно передвигаться по объекту». Но, начала было говорить женщина, но в очередной раз была перебита. «Дежурный!» — крикнул Гена. «Власов!» Вслед за ним из штаба появился, видимо, тот самый дежурный. «Уведи гражданскую!» — дернул головой военный. Посольскую работницу подхватили под локоток и вежливо, но крепко сопроводили в сторону плаца с временным лагерем. «Гнида посольская, защитница прав, блять», — прорычал Гена. «Если бы не она, наши бы живы были».